Шейх говорит, Суфьян ибн Саид ибн Масрук ас-Саури ахаду ль-уляма аль-маруфин, то есть один из известных ученых. Вакана ляху мазхаб, вакана ляху атба. У него был тоже мазхаб, как, то есть мазхаб ханафи, мазхаб шафии и так далее. И были свои последователи. Кали имам Ахмад сказал, аджибту ль-кауми арафу ль-иснада вас-сихата. Я удивляюсь народу, которые знают о иснаде его достоверности. Я не фидаль каль-хадиф аль-лази таназау фи. То есть имеет в виду шейх имам Ахмад тот хадис, о котором они спорили. Вайзабуна или рай Суфьян. И они опираются на мнение Суфьяна. То есть оставляют хадис и опираются на всего лишь на мнение Суфьян. Факаульгу Язабуна или рай Суфьян. То есть следует мнению Суфьяна. Ядуллю алянна Суфьян. Лям якуллягу мустанадун аляма загабайляй. То есть в этом указание на то, что у Суфьяна Таури Рахима Алла не было далиля, а было всего лишь мнение. Вагу алимун миналь уляма. Вахаду зухад. Ас-Салихин аль-Машурин, то есть Суфьян является одним из ученых, праведным отшельником, известным. Валякин кад тахфаху сунна. Однако он всего лишь человек, иногда какая-то сунна, может быть, до него не дошла. Фаякуну хакама бираихи ау биттакейди индаху. И он, может быть, вынес, то есть его мнение, вынес какое-то постановление, опираясь на свое мнение, или же опираясь на какое-то правило, как это в мазабе имама Абу Ханифа очень часто распространено. То есть имам Абу Ханифа, у него есть какие-то правила, которые он поставил, то есть общие правила фикхи. Очень много правил и очень сильные правила. И когда до имама Абу Ханифы, рахима Аллах Таля, в том или ином вопросе не доходил хадис, он делал хукм, исходя из тех правил, которые он поставил, то есть исходя из других доводов. И поэтому во многих ахкамах опирался на что? На правила, потому что до него не дошел хадис. А несмотря на то, что, однако во многих вопросах есть хадис, но до имама Абу Ханифы, рахима Аллах, они не дошли так, как он был в Куфе, далеко от Ахль-Хадиф. И поэтому некоторые постановления вынес, то есть говоря, исходя из правил, которые он поставил. Баракулуфику. И также, шейх, также вопрос с Суфьяном был. Валякин сунна туджаат бихиляфи залик. Однако сунна противоречит этому. Фаля ясуган яжаль рай Суфьян фи мукабиль хадис наби алян наби саллаллаху салям. И поэтому не дозволено кому-то ставить мнение Суфьяна в противоречие или в противовес хадису пророка саллаллаху алейхи вассалям. И это проблема баракаллаху фикум, то есть та проблема, которая была еще во времена Ахмада ибн Хамбаля, в то время, когда было очень много мухаддисов, в то время, когда было очень много баракаллаху фикум ученым, и все равно люди попадали в это. А что же сказать про наши времена? И поэтому тема больная, баракаллаху фикум. Немножко хотелось бы затронуть эту тему более подробно. То есть подробно разобрать эту тему. А это следование, баракаллаху фикум, ученым. То есть мы видим, что эта тема сейчас какую мы... За какой темой следуем шейх Мухаммад Абдул-Вахаб? Для чего эти хадисы привел? Для того, чтобы указать, насколько страшно подчиняться ученым и правителям в том, что когда они запрещают то, что дозволил Аллах, или же разрешает то, что запретил Аллах. И также страшно следовать, как из Саасара ибн Аббаса мы видим, следовать за учеными в то время, когда ученый противоречит хадису пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И это противоречие не от того, что он хочет специально это противоречить. Нет. Это баракаллаху фикум от того, что, как мы сказали, до него не дошел хадис, или же он истолковал его неправильно, или же он посчитал, что этот хадис, то есть ривая хадиса, которая дошла до этого ученого, была недостоверная, а есть этот хадис с достоверным иснадом. Или же он думал, что этот хадис не мансух, а этот хадис оказался мансух, то есть другим каким-то хадисом и так далее и тому подобное. Правил много. И поэтому хотелось затронуть очень важный момент касаемо ученого и той крайности, в которой впали многие мусульмане в наши дни, слепо следующие за кем-либо из ученых, в том, что явно противоречит достоверным хадисам, так как среди них нет, то есть среди ученых нет такого, кто бы не совершил ошибку. Они всего лишь люди. И поэтому Мали говорит, что у каждого принимаются слова и возвращается ему, кроме того, кто похоронен в этой могиле. То есть не ошибается только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, а все остальные люди ошибаются. Ислам – это умеренная религия, в которой нет места крайностям. Уважать и знать положение ученых не означает, что надо слепо им следовать. Точно так же, как мы берем в таухиде, то есть уважать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и праведных – это не значит поклоняться им, так или не так? Ученые необходимы, как говорили имамы, для того, чтобы помочь нам правильно понимать и следовать Куране и Сунне. Правильно понимать и следовать Куране и Сунне. И не для того, чтобы мы подражали и слепо следовали за кем-либо из них. Имам Шафии, рахимахуллаху тааля, говорит в своей книге «Ар-Рисале», пользоваться словами фахихов и их умозаключениями – это все равно, что совершать очищение песком, то есть таямум делать, которому разрешено прибегать только при отсутствии воды. То есть смотрите, как имам Шафии сравнил ученых в отношении Курана и Сунны. То есть когда у тебя вода есть, нельзя таямум делать. Вот так же, когда Куран и Сунна есть, нельзя ничье мнение брать. Надо брать мнение только Курана и Сунны. И если у нас имеется прямой, однозначный текст из Курана и Сунны и высказывание сподвижников по определенному вопросу, то пользоваться этим текстом является обязательным ваджиб и не разрешается отказываться от него в пользу слов какого-то ученого. Истину также сказал имам Аш-Шатиби. Он сказал, если мы сделаем из ученых цель, а не средство, посредством которого мы узнаем положение шариата, то мы впадем в заблуждение. И те люди, которые слепо следуют мазабам в наше время, они превратили ученых в цель или в средство? В цель, баракаллаху фикум. Среди мусульман есть такие, кто чрезмерно возносит некоторых имамов, не допуская в их адрес малейшей критики, призывая к следованию за каким-либо определенным ученым до такой степени, что ставит его мнение даже выше слов Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И как об этом заявили некоторые ханафиты, сказали, что любой хадис, который противоречит имаму мнению Абу Ханифу, то этот хадис либо недостоверный, либо мансух. Аузу билля. Видите, то есть поставил имама Абу Ханифа выше пророка Саласля. Очень часто требующий знаний мусульманин становится сторонником своего шейха и фанатично привязывается к его словам и взглядам, считая истиной только их. Все это глубокое заблуждение. И такое отношение не должно быть никому из людей, кроме посланника Аллаха Саласля. Поэтому шейху Ислам ибн Таймия сказал, кто выбрал для себя какого-то человека и стал питать дружбу или вражду в соответствии с его словами и делами, тот из числа тех, о ком Всевышний Аллах Субхану Атали сказал, что они внесли раскол в свою религию и стали партиями. Шейха Альбани спросили, задали вопрос. Есть молодые люди, которые придерживаются слов определенного ученого, тогда как другие придерживаются взглядов другого ученого, в результате чего они превращаются в некое подобие различных течений, чьи сторонники начинают проявлять вражду друг к другу. И если вы не знаете, то вражда между мазхабами в свое время дошла до той степени, когда османский халифат был, что воевали ханафиты с шафитами, убивали друг друга. И даже выносили фатву, что запрещено ханафиту брать в жены шафитов, в шафитку и так далее. И даже лучшие из них дозволяли, говорили, что дозволено киясан на ахль китаб. То есть кияс сравнение на людей писания, валиязу билля. Он ответил, шейх Альбани, когда ему задали вопрос, ответил, подобное недозволено ислама в исламе. Мы постоянно говорим, что сектантство в исламе недопустимо, и что подобное излишество ислам запрещает, когда одни держатся только за мнение одного ученого, а другие за другого. Однако ни тот, ни какой-либо другой ученый не защищены от ошибок, в отличие от пророков и посланников. Необходимо каждому мусульманину жить, проявляя по отношению друг к другу любовь и искренность, отстраняясь от слепой приверженности к тому, кому-либо из людей в этом мире, кроме одного человека, а это посланник Аллах, саллаллаху алейхиссалям. И поэтому, если вам кто-нибудь задаст вопрос, дозволен ли в исламе слепое исследование, тахлид, таассуб, дозволено или нет, скажите дозволено, но в отношении только одного человека, а это Мухаммада ибн Абдилляхи, саллаллаху алейхиссалям. Салим ибн Абдилля, сын Абдулла ибн Умара, рассказывал, однажды я сидел вместе с ибн Умаром в мечети, когда к нему подошел некий человек из Шама и спросил его о совершении умры ду хаджа, то есть хадж таматто. Брат спрашивает тут, как дословно переводится слово мут'а. Мы сказали, что слово мут'а это наслаждение. И наслаждение мут'а используется у нас двух. Либо мут'а наслаждение, как в хаджи, то есть человек умру сделал, снимается и храм и наслаждается, то есть ему все дозволено. Либо мут'а, то что является запретным, это временное наслаждение женщинами. То есть как это разрешает Рауафида в наше время. И шейх говорит, к нему подошел человек, Салим ибн Абдилля рассказывал, что однажды к ибн Умару в мечети подошел человек из Шама и спросил о совершении умры ду хаджа, то есть хадж таматто. Ибн Умар сказал, это хорошее и прекрасное дело. Тот человек спросил, даже если твой отец Умар ибн Хаттаб запрещал это, Ибн Умар ответил: «Горе тебе! Что, если мой отец запрещал делать то, что совершал, и велел совершать другим посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Ты подчинишься моему отцу или велению посланника?» Человек ответил: «Велению посланника». Видите? То есть даже родной отец, баракаллаху фикум, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ставит перед родным отцом. Если такое отношение было к словам Умара, который был одним из самых знающих сподвижников, так что же говорить о других людях? Также Ибн Умар говорил: тот, кто противостоит сунне, проявляет неверие куфр. Это слова Ибн Умара. Тот, кто противостоит сунне, проявляет неверие куфр. Ахмад Ибн Хамбаль сказал: меня удивляют люди, осведомленные об иснаде хадиса и его достоверности, но все же следующее мнение Суфьяна. Несмотря на то, что Всевышний Аллах говорит: «Фальяхзари лязина юхалифуна анамрихим, антусыбахум фитна, ау юсыбахум азабу налим». То есть пусть же остерегутся те, которые поступают вопреки велению пророка, чтобы их не постигло искушение, фитна, или не постигло их мучительное наказание. И дальше имам Ахмад сказал: а знаешь ли ты, что такое смута или искушение? Смута – это многобожие, ширк. И это означает то, что если кто-либо станет отвергать даже часть высказываний пророка, то войдет в его сердце заблуждение, и он погибнет, валиязу билля. Имам Ахмад также говорил: кто отвергает хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, тот находится на краю гибели. В приведенных словах имама Ахмада содержится указание на то, что отказ от достоверных текстов ведет к заблуждению сердца, который может привести человека к неверию. И так оно и есть. Как мы видим в наше время, люди, валиязу билля, которые слепо следуют за мазабом, потихоньку, взять, допустим, тот же Татарстан, тот, кто день и ночь когда-то утверждал о строгости следования мазабу, сейчас они идут и делают шир где? В Булгарии и подобных местах. И это же в Средней Азии, и это же на Кавказе. Имам ат-Тахауи сказал: никто не подражает слепо, кроме недалекого, то есть больного человека и глупого человека. Хафиз ас-Суюти, имам Тахауи был ханафитом. Хафиз ас-Суюти сказал: поистине слепо подражающий не может называться ученым. Имам Ибн Хазм сказал: поистине ученые, за которыми слепо следуют, сами были противниками слепого следования таклида. Они запрещали своим сторонникам слепо следовать их мнениям. Самым ревностным из них в этом отношении был имам Шафии, да смилуется над ним Аллах. Поскольку он часто и более последовательно, чем кто-либо другой, подчеркивал необходимость следования достоверным сообщениям и принимать то, что соответствует доводам. Он также противился тому, чтобы ему слепо следовали, и предостерегал от этого окружающих. Пусть же за это Аллах дарует ему милость, и пусть его награда будет огромной, ибо он стал великой причиной великого блага. И поэтому эти имамы, четыре имамы и другие, когда воскреснут судный день, они откажутся от этих людей, которые слепо за ними следуют. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: одним из признаков судного дня является то, что знание будут приобретать от малых. Имам Аль-Алякай сказал об этом: если малый берет слова пророка, его сподвижников и их последователь Табиун, тогда он большой. А если большой шейх берет слова Абу Ханифа и оставляет сунну, тогда он малый. Баракаллаху фикум. Об этом сказал имам Аль-Алякай в шарх сунна. Более всего отвратительно и удивительно то, что когда человек, осведомленный о том, что мнение его мазхаба или его шейха по определенному вопросу противоречит сунне пророка, все же остается на том, на чем был. И зачастую такие люди пытаются различными несостоятельными аргументами усилить это мнение и даже обучают этому других. Хафиз ибн Раджаб сказал: обязательным, ваджибом для каждого человека, до которого дошло какое-то веление, повеление пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сообщать об этом людям и призывать их следовать этому. Еще раз, что сказал у нас Баракулуф Хасфиз ибн Раджаб? Является обязательным ваджибом для каждого человека, до которого дошло какое-либо повеление пророка, сообщать об этом людям и призывать их следовать этому. Даже если это противоречит чьему-либо авторитетному мнению. Ибо веление пророка более достойно возвеличивания и поддержания, чем мнение любого авторитета. А наши некоторое время, братья, не читает этот аят: пусть поберегутся те, которые поступают вопреки велению пророка, что их постигнет смута, или же постигнет их мучительное наказание. Когда к ним приходят люди и спрашивают, как посунь идет, по мазабу Абу Ханифи надо так делать, по мазабу Шафи надо так делать, считая, что он мудро поступает и избегает фитна. Аля филь фитна тисакату, как сказал Всевышний Аллах, поистине они и есть те, кто впали в смуту. И поэтому Всевышний Аллах говорит, смута их постигнет. То есть они потом отходят от правильной акиды, от правильной манхаджи. И мучительное наказание. Шейх Фаузан говорит, мучительное наказание в этой жизни тем, что этих людей сажают, убивают, мучают. Сами свои верующие или же неверующие, а еще их на том свете ждет наказание. Всевышний Аллах сказал, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Для верующих мужчин и женщин нет выбора при принятии им решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение, а тот, кто ослушался Аллаха и его посланника, впал в явное заблуждение. Один из мухаккиков, великих исследователей, имам Ибн Дакык Уль-Ид, собрав все мнения четырех мазхабов, которые противоречили достоверным хадисам, в одну объемную книгу, в предисловии в ней сказал, поистине приписывать эти положения имамам мучтагинам запрещено. То есть, несмотря на то, что они это и сказали, и факихи, которые следуют за этим имамами, должны знать об этом, чтобы не ссылаться на них в этих вопросах и тем самым не обвинять их во лжи. Обвинять имама во лжи означает отрицать их слова, которые они произносили, достоверный хадис и есть мой мазхаб. То есть, если до вас дойдет достоверный хадис, это и есть мой мазхаб. И поэтому мы говорим, вопрос, мазхаб Абу Ханифы, руки на грудь ставить или под пупок? На грудь, потому что об этом сказал кто? Абу Ханифа, рахимаху. Если до вас дойдет достоверный хадис, то это мой мазхаб. А сами ханафитские ученые, последователи Абу Ханифы, сказали, что хадис ставить руки под пупок является недостоверным, баракаллаху фикум, как об этом написано в книге Назбурая. И хвала Аллаху, никто из имамов Ахли Сунна не призывал следовать за ним лично, а лишь призывает следовать за пророком, саллаллаху, его сподвижниками и их последователями табиун. Имам Абу Ханифа говорит, рахима Аллах, теперь смотрите, как лгут те люди, которые называют себя ханафитами, как лгут те люди, которые называют себя шафиитами, эти люди лгут, эти люди подобны человеку, который говорит, что я тебя люблю, люблю и бьет тебя по лицу. Разве этот человек тебя любит? Говорит, что ты мне для меня друг и ворует твои деньги. Разве это друг тебе? И смотрите, как лгут эти люди, субханаллах, заявляя о том, что они последователи имама Абу Ханифы, о том, что они последователи имама Шафии, имама Малика или имама Ахмада. Имам Абу Ханифа сказал, не дозволено никому брать наши слова, если он не знает, откуда мы взяли их. Не дозволено, запретил. Он также сказал, тому, кто не знает моего доказательства далили, запрещено харам давать фатва, основываясь на мои слова. К сожалению, многие сторонники его мазхаба, не обращая внимания на его слова и не зная его доводов, слепо следуют ему. Также имам Абу Ханифа говорил своему ученику Абу Юсуфу, «Горе тебе, о Якуб! Не записывай все то, что ты слышишь от меня. Поистине, сегодня я думаю так, а завтра по-другому. Или завтра я думаю так, а послезавтра по-другому». От чего? От того, что Абу Ханифа, когда хотел, свое мнение менял? Нет. От того, что имам Абу Ханифа знал, прекрасно понимал, рахима Аллах, что он всеми доводами не знает всех доводов. И поэтому он говорит, что сегодня я, может быть, не знаю довод, а завтра до меня дойдет. Так или не так? Имам Абу Ханифа говорил так, потому что часто выносил суждения, опираясь на сравнение по аналогии кияс, или же такид, как мы говорили, опираясь на правила. После чего, если узнавал о хадисе пророка саллаллаху по рассматриваемому вопросу, либо находил более аргументированную аналогию, то отвергал свои предыдущие взгляды. Также он говорил, если я скажу то, что противоречит книге Аллаха, то оставьте мои слова и следуйте книге Аллаха. И мы говорим, мы ханафиты. Нет, имам Абу Ханифа, мы ханафиты, мы не будем оставлять. Имам Абу Ханифа говорит, оставьте, не малиш, не будем оставлять. Его спросили, а если они противоречат высказыванию посланника Аллаха, то есть твои слова? Он сказал сначала, что если я скажу то, что противоречит книге Аллаха, то оставьте мои слова и следуйте книге Аллаха. Ему задают вопрос, а если они противоречат высказыванию посланника Аллаха? Он сказал, оставьте мои слова и следуйте хадису посланника Аллаха. Его опять спросили, а если они противоречат высказываниям сподвижников? Он ответил, оставьте мои слова и следуйте высказываниям сподвижников. Удивительно, имам Ибн Хаджар Аль-Асқалани Фатхуль-Бари передает больше, чем от 50 сподвижников, то, что они поднимали руки в намазе перед рукой и после руку. Имам Абу Ханифа говорит, оставьте мои слова и следуйте высказываниям сподвижников. А люди следуют имаму Абу Ханифе и не поднимают руки перед руку и после руку. Поэтому мазхабом Абу Ханифа является поднимать руки или не поднимать? Поднимать. И велению Абу Ханифа следовали благочестивые мусульмане, изучавшие его мазхаб. Так, например, один из известных его сторонников, Мухаммад ибн Аль-Хасан Аш-Шейбани, говорил: Абу Ханифа не считал, что следует проводить молитву о ниспослании дождя из тисха, то есть не считал это из сунны. А по нашему мнению, имаму следует совершить с людьми 2 раката, затем произнести мольбу дуа и надеть свою одежду наизнанку. То есть потому что на это пришло указание в достоверной сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Видите, ученик Абу Ханифа, имам Мухаммад ибн Аль-Хасан Аш-Шейбани, баракаллаху фикум, следовал. Вот он ханафит. Поэтому если вы меня спросите, кто в наше время ханафит, вот эти слепые имамы, которые в мечетях некоторых работают, или же его ученик Мухаммад ибн Аль-Хасан, мы говорим действительно Мухаммад ибн Аль-Хасан. Также имам Малик ибн Анас говорил: «Поистине я ведь только человек, который ошибается и бывает прав. Так смотрите же на мои слова, и все то, что соответствует Коране и Сунне, примите, а то, что не соответствует, оставьте». Имам Шафии говорил: «Мусульмане единогласны в том, что если до человека дошло что-либо из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то ему не дозволено оставлять это, предпочитая высказывание какого-либо другого человека». Это единогласное мнение передает имам Шафии. Он также говорил: «Если по любому вопросу обнаружится несоответствие сказанного мной с сообщением от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверность чего будет установлена, то я отказываюсь от сказанного мною, будь то при моей жизни или после моей смерти». Также то же самое говорил имам Ахмад, который был также очень строгим в вопросах тахлида, то есть вопросах слепого следования, и порицал слепое следование как за собой, так и за другими. Он говорил: «Мнение Аль-Аузаи, Малика, Абу Ханифа всего лишь мнение, и каждый из них равнозначно в моих глазах, а доказательство в том, на чем были первые», то есть саляф и пророк, и его сподвижники и табиин. Имам Ахмад также сказал: «Непозволительно факиху побуждать людей следовать его мазхабу. А в наше время, валиязу билля, эти люди, которые и дела их являются делами мунафиков». То есть имам Ахмад сказал: «Непозволительно факиху побуждать людей следовать его мазхабу. В наше время появились люди, валиязу билля, которые распространяют книги, обязывающие людей следовать какому-то мазхабу, и называют, что безмазхабность самая худшая беда нашего времени. И эти люди день и ночь делают ширк и называют безмазхабность самая худшая беда. И из них Рамадан Бути, который призывает к истигасе би расулилля, обращаться к пророку саллаллаху алейхи ва саллям за помощью к мертвому, и написал эту книгу, которую с большим успехом в наше время распространяют его последователи, перевели на русский язык и распространяют в России. Фанас Аллах аль-Афа валь-Афия. Если такое было сказано о великих имамах нашей уммы, то что же можно сказать о слепом следовании за теми, кто даже не является ученым? Подобных высказываний имамов великое множество. И после этого нет оправданий тем, кто слепо следует за мнением какого-либо ученого, если оно противоречит Корану и Сунне. В том, что имамы ошибались, нет ничего предусмотрительного, предрассудительного, ибо от этого никто не застрахован. В любом случае, они в выигрыше, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если судья, проявивший усердие, вынес решение и оказался прав, то он получит двойное вознаграждение. А если он проявил усердие и ошибся, то одно вознаграждение. И поэтому в наше время придумали новую пугалку. Если ты что-то начинаешь говорить, субханаллах, ты знаешь имам Абу Ханифа, не знаешь? И некоторые ребята по своему невежеству боятся. Ях и не бойся, скажи: да, я знаю. А в чем проблема? А в чем проблема? Спроси у него: ты знаешь, что 3 раза постучаться в дверь является сунной? Он скажет: да, знаю. Субханаллах, ты знаешь, а Умар не знает? Умар же не знал этого, так или не так? Ибн Аль-Хаттаб. Все, наверное, знаете эту историю, то, что Умар ибн Аль-Хаттаб не знал, что это являлось сунной. Тот же, кто пытается оправдать свой мазхаб, говорит: ты это знаешь, а такой-то имам это не знает, или же они знали все хадисы, и они до них дошли, обманывают и себя, и других. Многие сподвижники, среди которых Абу Бакр и Умар, и Али, не знали о некоторых вопросах религии. И это несмотря на то, что всегда они стремились сопровождать пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Однако в целом все знание было у всех сподвижников в совокупности, и то, что не знал один, знал другой. И что удивительно в том, что ученый не знал о каком-то положении, и что удивительно в том, что ученый не знал о каком-то положении, если это было присуще даже сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как об этом сказал шейх Ислам Таймия в книге «Рафуль Малям» «Анаиматиль Алям». Слова всех имамов и ученых следует взвешивать на весах Корана и Сунны и принимать те из них, которые соответствуют им. Хафиз ибн Кафир говорит: слова и дела людей сопоставляются со словами и делами пророка. И то, что совпадает с его делами и словами, принимается, а то, что не совпадает с ними, опровергается, кому бы эти слова не принадлежали. И поэтому мы любим и обязаны любить и чтить всех имамов Ахли Сунна. Однако пророк Саусам должен быть нам любимее любого имама и даже любимее самих себя. И его слова должны быть вознесены над словами любого человека. Ибн Аббас рассказал, однажды Муавия спросил меня, ты следуешь за Али или Усманом? Я ответил, нет, я не следую ни за Али, ни за Усманом. Я следую за посланником Аллаха. Таков был ответ сахаба. Слепое подражание таклид довольно до того, довело до того, что сторонники различных мазхабов враждовали и обвиняли друг друга в неверии, и вплоть до 19 века молились за имамами своего мазхаба. Так, например, ханафит Мухаммад ибн Абдилля Турки Аль-Балясагуни, который в свое время был судьей в Дамаске, говорил, «Если бы была у меня возможность, то я брал бы джизью шафиитов». Об этом приведено в книге Лисан-уль-Мизан, 5 том, 402 страница. Также он ненавидел маликитов, о чем рассказывал имам Аз-Захаби в книге «Тариху Лислам». И бывало так, что крайние сторонники мазхабов даже выдумывали хадисы, чтобы защищать свой мазхаб. Пример этому является фанатик и страстный последователь ханафитского мазхаба Маамун аль-Харави, который придумал хадисы, чтобы подкрепить те самые мнения Абу Ханифы. Среди выдуманных хадисов следующий: «Нет намаза у того, кто во время него поднимает руки». Аузу билля. А мы сказали, что это передается от 50 сподвижников пророка. Этот человек, которого имамы называли лжецом, на этом не остановился и выдумал еще и такой хадис. «В моей общине появится человек, который будет известен как Мухаммад ибн Идрис», то есть имам Шафии, «и он нанесет больше вреда моей умме, чем Иблис. И также в моей умме появится человек, который будет известен как Абу Ханифа, который станет святочем моей уммы». Аузу билля. На самом же деле имам Абу Ханифа, если бы имам Абу Ханифа поймал бы его, наверное, ему плохо бы пришлось. На самом же деле имам Абу Ханифа, как и другие имамы, не причастен ко всем этим заблудшим фанатикам, которые слепо следуют за ним, следовали и превозносили. И поэтому последователи фанатиков, подобно христианам с их пророками, то есть то, что сейчас делают христиане с Иисусом, с Иса алейхиссалям, то, что сейчас делают иудеи с Муса алейхиссалям, разве к этому призывал Иса, разве к этому призывал Муса алейхиссалям? И по этому положению, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля таттабианна санана ман кана каблякум». Вы последуете по обычаям тех, кто был до вас. Вы последуете по обычаям тех, кто был до вас. Возложили ложь на пророков. Сделали, сказали, что Иса это Бог. Сказали, что это Иса это Сын Божий. И так далее, и тому подобное, христиане. Так или не так? И также эти фанатики возложили ложь на имама Абу Ханифу, на имама Шафи, на этих великих имамов. Рахимахуллаху джамиан. Тот, кто обязывает слепо следовать какому-то определенному мазхабу, более того, обвиняет несогласных с этим в заблуждении, очень сильно заблуждается. Ибо нет никаких повелений ни в Коране, ни в Сунне на этот счет. И нет в этом мире ни одного человека, которому необходимо подражать и за кем необходимо следовать, кроме пророка, саллаллаху алейхиссалям. Ибн Аббас говорил, слова любого могут быть приняты или отвергнуты, кроме слов пророка. Также это говорил имам Малик. Ученые говорили, если человек фанатично следует за мазхабами или же за одним из них, то он приверженец нововведений. Это пришло Иршаду Накт от Тайсири Иштихат имама Санаани. Шейх Ул-Ислам Таймии сказал, порицая таклид, говорил, если человек следует мазхабу Абу Ханифы, Малика, Шафии или Ахмада, и находит, что в некоторых вопросах другой мазхаб сильнее следует этому, то это прекрасно. Еще раз. Если человек следует мазхабу Абу Ханифы, Малика, Шафи, Ахмада, и находит, что в некоторых вопросах другой мазхаб сильнее и следует этому, то это прекрасно. Проблем это нет. И это ближе к истине любимой для Аллаха и его посланника, чем слепое подражание какому-либо определенному, помимо пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, кто слепо следует за Маликом, Аш-Шафии, Абу Ханифой или Ахмадом, и считает, что только слова одного из них являются правильным, в отличие от другого имама, тот является заблудшим невеждой и даже может быть неверным. И даже, может быть, эта вещь приводит его куда? В неверие тому, кто считает, что из всех имамов является обязательно следовать за одним. Необходимо каяться, иначе его следует казнить. Слова шейха ислама, тот, кто говорит, что является обязательно следовать лишь за одним, необходимо каяться, иначе его следует казнить. Поэтому этих людей, которые распространяют книгу «Рамадан», будете казнить надо, получается, слов шейха ислама Таймии. Для каждого мусульманина является обязательным проявлять дружбу по отношению к верующим и ученым, помогать им следовать истине, где бы он ее ни нашел. И следует знать, что кто бы из ученых не проявил усердия и оказался прав, то ему две награды. А кто ошибся, тому одна награда за его усердие, и его ошибка прощается ему, баракаллаху фикум. Что касается вопроса поднятия рук, мы сказали, что этот человек придумал хадисы. Ханафиты считают, что поднятие рук в намазе является нежелательным. Однако достоверно известно, что поднятие рук перед совершением поясного поклона и при выпрямлении из него утверждено самим Проксалсом. И на эту тему передается огромное множество хадисов от сподвижников, которые отнесли к категории мутаватер. То есть эти хадисы мутаватер, то есть передающиеся многочисленными путями. Что же касается неподнимания рук в намазе, то ничего, кроме единственного сообщения от Ибн Масуда, об этом не передается. Однако имамы разногласили в отношении достоверности этого сообщения. И среди тех, кто назвал сообщение слабым, были имам Ахмад, Абу Хатим ад-Дарахутни. Что же касается других сообщений о том, что Пророк Саласа не поднимал рук намазе, то они являются ложными. В связи с чем имам Ибн Джаузи сказал, кто может быть глупее того, кто опирается на эти хадисы, зная, что они противоречат достоверным сообщениям на эту тему. Об этом сказано в книге Найлю Лаутар. Но даже если предание от Ибн Масуда, что Пророк Саласа поднимал руки только в самом начале намаза и достоверно, то все равно следовать этому мнению неправильно, поскольку это сообщение относится к числу нафи, отрицающие. И всеми фахихами, в том числе и ханафитами, установлено важное правило. Утверждающему текст, то есть музбит, тот, кто утверждает, что пророк поднимал руки, отдается предпочтение перед отрицающим. То есть есть у тебя два контекста. Один подтверждает, другой отрицает. На первое место ставится кто? Утверждающий, баракаллаху фикум. И потом удивительно следование страстям ханафитов. Когда они говорят, от Ибн Масуда пришло. Хорошо, мы говорим, от Ибн Масуда достоверный хадис пришел в Сахих Муслиме, то, что Ибн Масуд делал татбих. Почему вы не делаете татбих? Знаете, что такое татбих? Вначале сподвижники делали как руку. Мы же сейчас, когда руку делаем, руки ставим на чашки колен также. А вначале татбих было, то есть вот две руки, две ладони сжималось, и ставились эти две ладони между колен. То есть так вначале было руку. Ибн Масуд, ради Аллаху Ангу, после смерти Пророка Саласа, продолжал делать татбих. И поэтому, говорим, если вы взялись за этот хадис, считайте удостоверенным, делайте татбих тоже. Почему вы следуете своим страстям? Потому что имам Абу Ханифа не сказал ничего про татбих. Поэтому они следуют, не делают этого, баракаллаху фикум. Этот принцип действует также тогда, когда утверждающий текст передается только через одно сообщение, не говоря уже о том случае, когда это подтверждается большим количеством сообщений, как в случае с поднятием рук в намазе. В соответствии с этим принципом и при отсутствии чего-либо противоречивого этому, становится обязательным принять поднятие рук в намазе и не слепо придерживаться своего мазаба после того, как было приведено доказательство. Как мы сказали, имам Ибн Хаджар привел от 50 сподвижников, сказал, это передается. К сожалению, лишь немногие из первых и последних последователей мазаба Абу Ханифа поднимают руки в намазе. И дело даже дошло до того, что поднятие руки стало, что неподнимание рук стало отличительным признаком ханафитов. Об этом рассказал шейх Аль-Бани Рахимуллах в сильсиле Ад-Даифа. Шейх Абдуль-Кадир Аль-Арнаут сказал, к вероубеждениям салифов также относится то, что ни один из мусульманин не обязан ограничиваться мазабом определенного ученого. Он должен смотреть мнение всех мазабов и опираться на тот, у кого в данном вопросе сильнее довод, и принимать самое достоверное. А что касается простого человека, не разбирающегося в этом, то у него нет мазаба. А его мазаб это мазаб того, у кого он спрашивает. То есть человек должен себе выбрать, как говорят ученые, на мусульманине, который не обладает знаниями и который на начальном пути ислама, нет греха следование определенным ученым, как об этом сказал шейх Абдул-Кадир Ар-Наут. Он также говорил, мазабом простого неграмотного мусульмана является мазаб его имама. И то, что он следует за этим имамом, является естественным, ибо ничего другого ему не остается делать.